Глава 19. В ловушке. Друзья Орлика его тревоги не разделяли. Ехали шумно, то песню хором затянут, то обменяются задорной шуткой. Даже от самой глухой чащи никто больше не ждал подвоха. Вышедшего к тропе призрачного волка или кабана приветствовали выкриками и смехом. Солнце уже почти стояло в зените, когда сын старейшины распорядился устроить небольшой привал, сам же повертел головой в поисках самого высокого дерева. Про себя Орлик решил, что повернет дружину назад, если с верхушки не усмотрит хоть чего-нибудь, кроме леса. Негоже забираться далеко от своего поселения в поисках неизвестно чего, оставлять людей без защиты в этом таинственном месте. Подходящее дерево он отыскал. Древний дуб, у которого часть ветвей поникла и вросла в землю, а другие яростно тянулись вверх и в стороны, выстилая густой тенью небольшую полянку. И только тут обратил внимание на шум и смех, пошел на них и увидел, что его друзья, спешившись, кольцом окружили призрачного вихрата. На нем отчаянно барахтался юный Видан. Лицо мальчишки покраснело от усилий. Весь вид говорил о том, что ему необходимо как можно скорее скрыться в кустах, так что на этот раз он точно не дурачился всем на потеху. Несколько юношей с хохотом пытались помочь ему. Один тянул за руку, другой за босую ступню. Видан то вопил от боли, то хихикал от щекотки. Но от коня отклеиться не мог. «Вот видишь, а ты думал, что я вру!» — крикнул он Орлику, даже с некоторым торжеством в голосе. Но тут же лицо его сморщилось, на глазах выступили слезы. «Ой-ой, пропал я теперь! Да отпустишь ты меня, коняка!» Выкрикнул в отчаянии и в следующий миг рухнул боком в траву под еще более дружный гогот. Сел, потирая рукой плечо, метнул сердитый взгляд на коня и объявил сквозь зубы. «Ну вот, всего-то нужно было попросить!» Вскочил на ноги и шустрой ящеркой метнулся прочь с тропы. Разбрелись и другие юноши, а Орлик вернулся к дубу. Лазать по веткам он умел отлично, в детстве еще научился, когда играли с ребятами в прятки. Дея, ловкая и шустрая, очень любила прятаться на деревьях, а он упорно лез следом, хоть девочка шипела на него, мол, отцепись, выдашь нас обоих. А потом уж и ребята разбегались по домам, а они с Деей все сидели на ветках и болтали без конца. Один лишь раз нога Деи вдруг соскользнула с ветки, и она полетела бы вниз, не успей Орлик схватить ее за талию. Именно в тот момент он осознал, что эта худышка ему дороже целого мира. Пока перебирал в голове отрадные воспоминания, незаметно для себя забрался на самую вершину, так что лес зыбким ковром расстелился внизу. Ковер этот еще тянулся какое-то время, но потом резко обрывался, и Орлик разглядел основательную каменную стену. Не такую высокую, как вокруг загадочного города, зато широченную, с башенками, а за ней — деревянные постройки. Это могло оказаться еще одно заброшенное селение, и сын старейшины огорчился, потому что знал, прежняя находка напугала и спутников его, и отца, и Дею. Может, лучше сразу увести дружину в другую сторону, придумать какой-то предлог. Но тут он уловил движение. Кто-то, кого разглядеть издалека не было возможности, но точно человек, неспешно прошел по крепостной стене, перешагивая башенки, и Орлик заторопился вниз. Друзей своих он отыскал на соседней поляне. Там, не разводя огня, они устроили легкий перекус. Копченое мясо, сыр и фрукты — захваченные из кукушкиного гнезда. Не хватало только... Ну, конечно же, Видана! Бормоча себе под нос, что непременно сделает что-нибудь с мальчишкой, Орлик направился в том направлении, куда немногим ранее убежал надоедливый сорванец. Минут 10 он блуждал по лесу, но потом вдруг услышал из-за гряды юных елок сдавленные стоны, и рванулся туда прямо сквозь колючую стену. С шумом выскочил на еще одну полянку, совсем маленькую, не больше следа от шатра, в центре которой росла лишь небольшая березка с тонким и очень ровным белоснежным стволом. Рядом с ней ничком валялся в траве Видан и глухо подвывал, уткнувшись лицом в сложенные ладони. Одним рывком Орлик поставил мальчика на ноги. «Ты чего ревешь? На тебя напали? Кто?» Мальчик отрицательно потряс головой. «А тогда в чем дело? Сильно ушибся, когда падал с коня?» «Не», — хлюпнул тот. «Обиделся, что посмеялись над тобой. Ну так и ты зубоскал отменный, сам знаешь». «Это из-за нее». Мальчик со страдальческим видом потыкал пальцем в сторону малютки-березки. Орлик шагнул к дереву, оглядел внимательно со всех сторон, даже приподнял ветки, но никакой опасности не обнаружил. И перевел сердитый взгляд на мальчишку, который, похоже, вздумал шутить над ним. «Ты за ствол возьмись обеими руками», — буркнул Видан, отводя глаза. Орлик тотчас так и поступил. И не смог сдержать изумленный вскрик. Вместо березки перед ним стояла женщина. Ладони юноши оказались как раз на ее талии. Темные блестящие волосы не спадали крупными локонами ей на плечи и мелкими завитками на высокий лоб. Продолговатые глаза горели полуночными звездами, искрились добротой и весельем. Орлик сразу догадался, что видит свою мать, хоть она умерла, когда ему было только 2 года. Мастью он пошел в нее, чужестранку. Юноша отдернул руки. Еще несколько секунд мираж ласково улыбался ему, а потом исчез. И вот уже снова березка чуть качает потревоженными ветками. Орлик тяжело перевел дух, глянул на все еще хлюпающего носом Видана, но ничего ему не сказал. Не стоило и спрашивать, кого тот видел. Вся его большая семья, одних сестер 5, погибла в городе. «Знаешь, я сейчас лазил на дерево и видел впереди селение. И там точно есть люди». Печаль и потрясение на лице мальчишки тут же сменились радостным любопытством. «Так поехали туда скорее!» — вскричал он, первым устремляясь в сторону полянки. Зазвенел его восторженный голос. «Братцы, бросайте жрать, там люди впереди!» Собрались скоро. Петляя между деревьями, выехали из леса, и перед их глазами предстала сплошная каменная стена в 2 человеческих роста высотой, из светлого камня, но вся в черных потеках. Пирамидки на ее вершине оказались сложенными полешками, заготовками для костра. Были и врата, узкие, железные, с торчащими шипами. Все говорило о том, что в этом месте не ждут и не жалуют гостей. Но все же Орлик решился. Медленно и осторожно, сдерживая шустрого балабана, въехал на поляну, наказав остальным пока оставаться под прикрытием деревьев. Стены хранили молчание. Но вдруг разом вспыхнули пирамидки, повеяло сильным жаром, затем из дыма вылетело сразу с пяток стрел, лишь чудом не задев коня и всадника. Густой дым скрывал стреляющих, но и самим мешал целиться. Сыну старейшины ничего не оставалось, как немедленно повернуть коня и отступить за деревья. Отсюда, спешившись, он зорко наблюдал за крепостью, видел, как наверху стены показалось несколько человек с дымящимися ведрами, смекнул, что в них кипящая смола. Приходилось прежде слышать о таком способе защиты городских стен. Люди с ведрами наготове озирались, недоумевая, куда подевался враг. Осторожный шорох за спиной. К Орлику приблизился Ждан, самый старший в их дружине. Ему уже исполнилось 20 лет. Он был другом старших братьев Орлика, в прежние времена таскал мальчика на плечах и мастерил ему игрушки. К тому же приходился сродником. Когда-то его отец был среди тех, кто провожал мать Орлика на чужбину, чтобы принять участие в свадебных торжествах. Да так и не вернулся больше на далекую родину. Влюбился в девушку из их народа. Длинное худое лицо Ждана привычно отражало уныние и готовность к худшему. Такой уж он был человек. Чуть в стороне галдели дружинники, обсуждая столь нелюбезный прием. «Как думаешь, не объехать ли нам вовсе это селение?» — обратился Ждан к Орлику. «Сдается мне, обитатели его походят на зайцев, пугаются всякого шороха, но в минуту опасности способны забить врага до смерти своими лапами». Но Орлик помотал головой. «Ты, друг Ждан, наверное, и сам уже заметил, что в этом мире очень мало людей. И если некоторые из них чего-то сильно боятся, то и другим стоит знать причину и быть настороже. Мы должны попасть в селение и поговорить с его обитателями». «Может, и должны», — угрюмо согласился Ждан. «Но не забывай, что каждый из нас лишь чудом вырвался из уничтоженного города. Разве не обидной будет смерть любого из нас сейчас, когда опасности легко можно избежать?» «Я не собираюсь никого подвергать опасности, Ждан. Да, я поступил неосторожно. Возможно, их напугал мой балабан и нож за поясом. Теперь я отправлюсь к воротам пешим и без оружия. И почему бы им не принять меня?» Но лицо Ждана с каждым мгновением все больше мрачнело, если вообще такое было возможно. Новый план пришелся ему не по душе. «Не забывай, Орлик, что мы в другом мире. Мы пока не знаем, кого в самом деле стоит бояться. Вдруг человек без оружия здесь даже большая угроза, чем вооруженный до зубов». Орлик про себя подивился уму и смекалке старшего друга, но решение своего не изменил. Если он не узнает сегодня, чего так боятся эти люди, то вряд ли сумеет в будущем хоть на минуту обрести покой. «В таком случае я пойду с тобой», — верно истолковал его молчание Ждан. Но Орлик тут же воспротивился. «Нет, этому не бывать. Два человека — это уже угроза. Нас точно подстрелят или щедро польют кипящей смолой. Если рисковать, то кому-то одному». Вечно ждущий несчастье Ждан на деле был редким счастливчиком. Он сумел вывести из захваченного города старуху-мать и молодую жену. И теперь на новой земле должен был вот-вот появиться первый новорожденный. Орлик скорее отказался бы от своего плана, чем при таких обстоятельствах подверг друга опасности. «А ты подумал, каково нам будет принести дурную весть старейшине и Дее?» — укорил его Ждан, заранее чернее лицом. «Уж лучше послать того, кто совсем одинок, кого не ждут». «Пойду я», — отрезал сын старейшины. «Ты возвращайся к остальным и будьте настороже. Если увидите, что из ворот крепости к вам направляются люди, но меня среди них нет, тут же скачите прочь. И вот еще, если я не вернусь до заката, не пытайтесь проникнуть в крепость вместе или поодиночке. Уезжайте и больше никогда сюда не возвращайтесь». Ждан пытался возражать, но Орлик уже шагнул вперед, в просвет между деревьями. Оказавшись на открытом месте, он выпростал рубашку из штанов и даже штанинами потряс, показывая, что не прячет под ними ножа. А потом, разведя руки в стороны, медленно двинулся в сторону ворот. Его, конечно, заметили. Над каменной кладкой то и дело мелькали головы, но ни одна стрела не пролетела. Уже хорошо. Орлик вплотную приблизился к воротам, не только шипастым, но и с глазницами. А в них уже мелькали глаза. Юноша слышал быстрый говор. Вот только отпирать ему никто не спешил. В нетерпении он ударил по железу кулаками. Потом с досады саданул голой ступней, охнул от боли. Повернулся спиной, чтобы в волю поработать пятками. Однако в этот миг ворота распахнулись. Цепкие руки схватили Орлика за плечи, втащили внутрь и швырнули на вытоптанную землю у самых ворот. С десяток мужчин сгрудились вокруг него лежащего, еще больше напирало с флангов. Все темноволосые, смуглые, глаза как маслины, губы как гранаты, рты хищно оскалены. Со всех сторон неслась чужая гортанная речь, и Орлик отстраненно подумал, не на этом ли языке говорила его мать. Мелькали над его головой кривые ножи, копья, чиркали по телу, Один мальчишка, по виду ровесник Видана, пинал его ногой, привлекая внимание, раз за разом хватал себя руками за горло, вываливал язык и закатывал глаза. «Да понял я, понял, что мне не жить», — пробормотал Орлик, краем сознания постигая, что это и в самом деле так. «Какого же дурака он свалял? Нужно было послушаться Ждана и объехать селение стороной». Но тут вдруг его мучители расступились, пропуская вперед статного старика в парчевом халате, расшитом диковинными цветами. Голову его украшала белоснежная чалма, рыжая с сединой борода закрывала грудь, сужалась к низу и торчала вперед завитком наподобие крюка. Склонившись над юношей, он о чем-то коротко спросил его. Орлик лишь потряс головой. «Еще один вопрос, и снова ничего не понять». Старик надолго задумался, бережно оглаживая ладонями бороду. Люди вокруг застыли в уважительном молчании. Сын старейшины сообразил уже, что фразы старика, ему одинаково непонятные, звучали всякий раз на разных языках, и смотрел на него с надеждой. Старик не подвел. «Кто ты и зачем пожаловал к нам?» Вдруг спросил он, старательно выговаривая каждое слово. «Мы живем в нескольких часах езды от вас, тоже на поляне», — встрепенулся Орлик. Старик при звуках его голоса обрадовался, как ребенок, даже в ладони захлопал. «Так ты понимаешь меня? Как удачно, что на этом языке болтала одна наша служанка из страны Росомонов, а я всегда интересовался чужими наречиями, да и молодыми служанками. Иначе пришлось бы убить тебя, не узнав ничего нового. А так мы все с интересом послушаем твое вранье, а потом заставим сказать правду». «Но я уже говорю вам правду!» — возмутился Орлик. «К чему мне врать? За то время, что я и мой народ попали в этот мир, лишь однажды нам встретились люди, очень странные и видом, и речами. Что удивительного, что мы захотели получше узнать наших соседей?» Старик помолчал, вникая в чужую речь, покивал задумчиво головой. «Я живу здесь уже давно, но никогда прежде не слыхивал ни о каких соседях. А верхом обычно сюда прибывали охотники из города. Правда, не на конях, а на своих жутких тварях. Да и выглядят они совсем иначе. Однако откуда нам знать, вдруг это какая-то хитрость?» «Из города?» — встрепенулся Орлик. «Даже перед лицом возможной смерти тот дивный город, о котором рассказывал мальчишка Видан, чрезвычайно его занимал. Зачем они приезжают сюда?» Вместо ответа старик отдал распоряжение на своем языке, и несколько крепких мужчин подхватили юношу, поставили на ноги, поволокли куда-то. Тот уже решил было, что настало время прощаться с жизнью, но его всего лишь привели к просторному шатру и втолкнули внутрь. Минутой позже появился старик, уселся напротив, сложив калачом ноги. «Думаю все же, что ты в самом деле не из города. Ибо зачем тамошним воинам идти на такие уловки? Они всегда берут, что хотят. Сколько мы не вооружаемся, сколько не отстраиваем крепостные стены, они все равно всякий раз одолевают нас. Хотя твои речи, не скрою, удивляют меня. Ты сказал, что вас на одной поляне оказалось сразу много, тогда как все мы попали сюда поодиночке, все в разные сроки, за исключением тех, кто здесь уже родился. Сможешь ли объяснить это?» «Думаю, смогу», — кивнул Орлик, косясь на высокий кувшин с узким горлом и фрукты на золотом блюде. Пить хотелось мучительно. «Древняя легенда гласит, что попасть в этот мир может лишь тот, кто никогда не убивал других людей, при условии, что его отец и деды также не обогрели руки кровью. Наш народ всегда славился своим миролюбием, и когда соседи коварно напали на нас, мы не сумели оказать сопротивление. Лишь некоторые смогли бежать из города, блуждали среди снегов, а потом чудесным образом очутились здесь. Старик заметно разволновался. Он дернул себя правой рукой за крючок на бороде, а кулаком левой ударил по челме. Одновременно губы его растянулись в улыбке, глаза блеснули задорно и молодо. Знал же, знал, что в этом кроется какая-то загадка, что все мы здесь не случайно. Голову себе сломал, а не догадался. Такую легенду никогда не слышал в наших краях. Да и правду сказать, народ наш горяч. Жаркое солнце подогревает кровь и выжигает в нас осмотрительность. Потому и немногие попадают сюда. Все еще качая головой и кряхтя, он подал Орлику кувшин, который тот немедленно прижал к пересохшим губам. И душистое теплое вино приятно заполнило рот и горло. Старик успокоился понемногу, назвал свое имя — Махмуд. Назвался и Орлик. Потом спросил: «Давно вы здесь живете?» «Кто как?» «Сам я попал сюда еще почти молодым мужчиной, несколько десятилетий назад. Не скажу точнее, поскольку тут времена года не сменяют друг друга, а счет ли там никто не ведет. Каждого больше волнует, сколько осталось жить ему. Ты говоришь, вы оказались на поляне все разом. А не видели примет того, что другие люди проживали там до вас?» «Да, мы обнаружили кое-где старые кострища, истлевшие от старости шалаши», — припомнил сын старейшины, «но не обратили на них особого внимания». «Понимаю». Задумчиво и печально проговорил старик. «Вы торопились обжиться на новом месте, наверное, приняв его за рай на земле». «Я тоже был наивен. Поначалу. С тех пор много людей попало на поляну. И почти всех их я потерял». Орлик как раз намеревался вонзить зубы в налитое яблоко, но выронил его от волнения. «Но почему? Кого вы боитесь? Кто нападает на вас?» Махмуд горько усмехнулся. «Ты, наверное, заметил, юноша, что в здешних лесах водятся только призрачные животные. Охотиться на них все равно, что тени с очком ловить. Настоящая добыча в этих обширных охотничьих угодьях — мы, люди. Раз в полгода, а бывает и чаще, сюда верхом на волосатых слонах и сказочных ящерах прибывают люди из города. Хотя людьми они только хотят казаться. На них костяные и железные доспехи, маски на лицах, и их почти невозможно убить. Лишь однажды, много лет назад, мне удалось свернуть шею одному из них. Тогда я еще был силен. Сорвав маску, я увидел его истинный облик и чуть не лишился сознания, подобно женщине. Потому что это настоящие чудовища, неустрашимые и непобедимые. Они хватают всех подряд, но особенно ищут детей, подростков. А вот беременных женщин до поры не трогают. Затаскивают на других чудовищ, запряженных. И нам остается только оплакивать тех, кого потеряли. На миг Орлику почудилось, что он вновь среди снегов. Разом застыла в его жилах кровь. Как мог он быть настолько опрометчив, что оставил свой народ без охраны? Как мог поверить, что попал в чудесное место, где царят только мир и беззаботность? Ему захотелось немедленно бежать к дружине и скакать во весь опор обратно к селению. Но сперва нужно было узнать то, что знает старик. «Их увозят в город? В тот, что за высокой стеной?» — спросил он. Махмуд кивнул. Закачался крюк его бороды. «А вы никогда не бывали в том городе? Не знаете, что за люди в нем живут?» «Если бы побывал, то с тобой бы сейчас беседу не вел», — невесело усмехнулся старик. но рассказать кое-что могу. Когда в последний раз здесь появились охотники, среди прочих они забрали юную деву и девочку 5 лет. Двое юношей, жених первый и брат второй, скрытно последовали за ними, благо отряд двигался неспешно. Им удалось проникнуть в город и проследить, куда отправят пленных. Всех развезли по разным домам, огромным и великолепным, но девушка и ребенок попали за одни ворота. Девочку они чуть позднее, забравшись на дерево, видели во дворе, среди других ребятишек. Она была одета, как юная принцесса, и вместе со всеми объедалась сладостями. Юноши решили дождаться темноты и немного побродили по городу. Тот, кто позднее сумел сюда вернуться, рассказывал невероятные вещи. По серебряным тротуарам там расхаживают богато одетые и веселые люди, некоторые из которых, правда, на людей не особо похожи. Видели они и всякие чудеса, о которых только в сказках услышишь, самодвижущиеся повозки, летающие ступы. Они прошли город насквозь и наткнулись еще на одну стену, за которой был холм, а на нем еще один город, еще более сверкающий и великолепный. Впрочем, это их мало волновало, и они поспешили вернуться к тому дому, потому что солнце уже садилось. Едва начало темнеть, как все, кто был на улице, поспешили скрыться за крепкими воротами своих домов, а на улицах появились совсем другие люди. Убогие странники с котомками за плечами, упорно бредущие в одном направлении. Некоторые бежали, другие шли медленно, несли на руках детей. Время от времени что-то неясное происходило. Вдруг раздавались громкие вопли, и люди бросались в рассыпную, но скоро опять продолжали свой путь. Но наши юноши не смогли разглядеть, что происходит. На этот раз они влезли на стену вокруг дома и снова увидели просторный двор. Детей там уже не было, но были мужчины и женщины, сидящие в круг костров или бродящие вдоль стен. Многие плакали, их лица в свете костра отражали страх и обреченность. Была там и девушка из нашего народа. Юноши решили втянуть ее на стену, припасенной веревкой, но тут один из них заметил, как к ним по стене небыстро движется громадная черная тень, напоминающая воронку. Бежать юношам было некуда. Тень приблизилась вплотную к одному, словно слилась с ним, на миг приняв его облик, а потом скользнула вниз по стене и исчезла. Второй юноша через некоторое время пришел в себя и осознал, что его друг исчез. Сам он не смог бы втащить девушку на стену, да и слишком ослаб, почти потерял разум от страха. Однако он сумел на следующее утро ускользнуть из города, вернулся к нам и рассказал эту историю. Старик замолчал, молчал и орлик, подавленный услышанным, в душе нещадно коря себя за то, что оставил дружину. Вдруг прямо сейчас нападут население охотники. Он проворно вскочил на ноги. «Спасибо за твой рассказ, Махмуд, как бы странен и страшен он ни был. Я был как слепой котенок, но теперь понимаю, что этот мир полон опасностей, и нам придется защищать себя. Возможно, мы даже объединим наши усилия, чтобы справиться с сильным врагом. Но теперь я должен спешить к своим». Старик молча выслушал, вздохнул тяжело и медленно покачал головой. «Боюсь, я не могу отпустить тебя, Орлик, сын старейшины».